звездой стали они. Те, кто еще не допели, то жизни свои на костры унесли. Те, кто так долго терпели, а я остаюсь сердце ноет тоской, словно медь потускнели закаты. Возвращается все, и я сам не свой. Снова память волнуют утраты. Это утро без дождя, эти ночи без огня. Как же будет жить земля? Без солнца, неба, без цветов, поля. И не могу никак себя заставить представить мир, в котором нет меня. У каждого из нас свои вопросы, на них ответы каждый ищет сам. Глупец у Бога вечной жизни просит, а я не верю небесам. Это утро без дождя, эти ночи без огня. Как же будет жить земля? Мир, где нет меня. И не знаю я, что же будет в нем, если этой ночью мы с тобой уйдем. Так же останусь я в прошлом, забыв про печаль уходящего дня. И день стирая, рассвет наступает, и что не исчезнет, кроме меня.